Стихи Верлена в переводе Брюсова. Секция 12. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Из книги «Песни к ней», 1891 год. Первое. Ты не совсем верна, быть может, но я не очень я ревнив. Нам это жить вдвоем поможет. Счастлива ты, и я счастлив. Люби и славь любовь, кто жив. Тебе известны и знакомы на радость опытных людей такие хитрые приемы, что не придумаешь, милей. Дари их прихоти моей. Я знаю, шутят зло иные, тебе уж не 16 лет. Но эти плечи наливные и твой наполненный корсет, о-о, у девушек их нет. Эге, смеются злые люди, давно у вас остыла кровь. Но лишь твои увижу груди, и мой черед смеяться вновь. Люби, кто жив, и славь любовь. Вторая. Дни осени настали, зевая, приказали про лето позабыть. Дрожь осени так, кстати, нас кутает в кровати. Что ж, в ней и будем жить. Мне ненавистно лето. Несносно слышать это. Как жарко, будем спать. Так глупо тратить миги, быть скучными, как книги. Вот осень и кровать. Один в другом забудем весь мир, как угли будем друг друга жечь, колоть. Да будет наше знамя стать яростней, чем пламя, стать пламенней, чем плоть. Третье. Пропал бы я бессонной ночью, когда б не ты со мной воочью всем телом молодым была, и не привыкшие к лобзаньям, к притворно-хитрым восклицаньям, твои уста — источник зла. Уста, которые так лживы, но так приветливо болтливы, и о любви твердят порой мне с откровенностью великой. Уста, что словно земляника в полях созревшая весной. И не пентакль твоих желаний, не чудеса очарований, многообразных и простых. Двух глаз твоих, двух глаз колдуньи, то чаровницы, то вещуньи. Бог мой, пропал бы я без них. Конец 12 секции.